Глава 41. Анфиса. «Папуль! Фиса! Быстрей сюда!» Раздался на все два этажа звонкий и требовательный крик Доминики. Мы с Демьяном переглянулись и рванули с места. Я на бегу застегиваю платье, а муж — рубашку. На перегонке слетели по лестнице со второго этажа, где располагались спальни с гардеробными. Не сбавляя скорости, влетели на кухню и... «Что случилось, принцесса?» Выдали синхронно, оглядывая светлую просторную кухонную зону на предмет, как минимум, пожара. Или еще чего покруче. Например, наводнение, цунами или вторжение инопланетян. Да вот только нет. Все тихо, мирно, чинно и благородно. А в центре всего этого безмятежья Доминик в детском фартуке с фламинго и колпаком юного поваренка на голове. Стоит на табуретке и деловито машет венчиком, разбрызгивая остатки теста, летящего во все стороны. «Доминика?» — заломил бровь Демьян. «Что происходит?» Мелочь улыбнулась и выдала, задрав нос, кнопку. «Я просто по вам соскучилась». Нагорный тяжело вздохнул, а я расхохоталась, поправляя выбившийся из прически локон. Проходя к своему маленькому поваренку, поцеловала ту в розовую щечку, отбирая у нее из рук венчик и пустую посудину из-под теста, которую принцесса собственноручно завела и превратила с помощью вафельницы в изумительно вкусные и ароматные вафельки для любимых дедули и бабули. Они, кстати говоря, уже вот-вот должны были приехать к нам в гости. Да и не только они. А вообще, прослеживается за девчонкой такое в последнее время. Легкая капризность. Будто где-то на подсознании принцесса все еще не верит, что мы все вместе и всегда рядом. Буквально 24/7. Вот и выдает что-то подобное, проверяя нервы отца на выдержку. А тот, естественно, поначалу хмурится, но потом ей тут же все прощает за одну очаровательную улыбку. «Ника, это не шутки», — покачал головой Демьян, застегивая запонки. «Бабушка с дедушкой через...» Бросил взгляд на наручные часы. 10 минут приедут, а мы с Анфисой даже переодеться толком не успели. «Ты и так красивый, папочка!» «Ника!» «Ладно», — пожала плечами принцесса. «Я просто все», — нахмурилась малышка, явно обидевшись. «Допекла вафельки. А выключать вафельницу, самой лезть в лазетку вы мне не разрешаете. Ну и что я должна была делать, м?» «Резонно», — ухмыльнулась я, обнимая ребенка и стягивая с нее колпак. «Папа просто волнуется, принцесса», — старательно показала мужу своей живой мимикой, как ужасно он был неправ. Демьян вздохнул и подхватил дочь на руки, сказал: «Я просто переживаю, малышка», — подмигнул отец дочурке. И эти двое хитрых заговорщиков, дружно переглянувшись, захохотали. «Вот», — возмутилась я, — «опять! Вы последние 2 дня постоянно так делаете». Пришла моя очередь хмуриться. «Я чего-то не знаю. Демьян, Ника, оставлю без сладкого», — пригрозила я, ухмыльнувшись, посмотрела на мужа, добавив: «обоих». «Пледется нам зыть без конфет, папуль», — вздохнула Доминика, по-своему истолковав сладко для отца. А тот даже не подумал испугаться в ответ на мое заявление. В губы чмокнул и сказал: «Это мы еще посмотрим». «Пойдем, принцесса, нарядим тебя в платье. Сегодня такой вечер нас ждет». «Закачаешься», — поддакнула дочурка. Я проводила любимую парочку взглядом и задумчиво улыбнулась. Они явно что-то замышляют и в упор не желают мне говорить. Причем, ладно, Демьян, выдержке которого может позавидовать самый крепкий булыжник. Но Ника и та партизанка точно характер нагорновский. Молчит и даже взглядом не намекнет. Защекотать их, что ли? Обоих. Или по очереди. Может, хоть под пытками сдадутся. Я мечтательно улыбнулась и принялась за сервировку стола, повара и по совместительству домоправительницу Тамару мы с Демьяном на сегодня отпустили, решив, что с приготовлением праздничного ужина справимся сами. Тетя Тома была на удивление приятной, милой и разговорчивой женщиной. Общий язык мы нашли с ней сразу же, так же, как и с другим персоналом, которые в доме Демьяна и Ники были скорее частью семьи, чем работниками. Это вызывало тихое восхищение. И хоть Тамара порывалась помочь ей сегодня, но мы с Демьяном настояли, чтобы она посвятила этот день себе и своей дочери, у которой сегодня был день рождения. А сами решили, что посидим в сугубо узком кругу наших друзей и родственников. Флоренция с отцом Демьяна, Романом, буквально вчера вернулись из Нью-Йорка, а сегодня утром и Бурменцев появился в городе. Вроде как даже Сергей обещал заскочить ненадолго, с которым удивительно, но у нас сложились достаточно хорошие, я бы даже сказал, дружеские отношения. Он вообще был парнем отличным. «Жаль, бабник страшный, а то так бы мы с Никусей быстро ему девушку порядочно нашли. Например, среди моих новых старых одногруппниц с факультета рекламы, куда по настоянию мужа и при его поддержке я восстановилась после академа. С моей стороны на ужин в гости прилетела Света. И хоть подруга жутко не хотела расставаться со своим бадди, с которым на фоне всех наших семейных перипетий они начали теснее общаться, и в итоге пошли на сближение, но я безумно по подруге скучала. И буквально умоляла ее вырваться хотя бы на пару-тройку дней. Нам ведь даже попрощаться по-человечески не удалось. А вообще было неожиданно, казалось бы, вот-вот, чуть меньше 2 недель с момента нашего возвращения в столицу, а парочка, Светка и Бат, уже планируют свадьбу в скором времени. Удивительно, но они с улыбчивым американцем-барменом явно подошли друг к другу больше и смотрелись на 100% гармоничнее, чем мы с ним в свое время». А вот мои базди приехать не смогли. Мы с Демьяном отправили их в роскошный санаторий. Уж чего-чего, а настоящего отпуска они заслужили. Без забот, хлопот и огородов. «Я все, я красивая!» Влетела розовым ураганчиком на кухню Ника, кружась вокруг себя, чего пышно подул ее солнечного платья, красиво развивался. На голове 2 аккуратные косички, в плетении которой Демьян преуспел даже лучше меня. А на губах? «Это что, мой блеск?» «Угу, мне идет?» — сложила губки буквы «О» мелочь. «Ну, теперь точно маленькая принцесса». «Что мне делать? Я хочу тебе помочь». «Ну, если очень хочешь, то убери аккуратно тарелочки и неси на стол в гостиной, хорошо? Расставляй напротив каждого стульчика, а рядом бокалы. Идет?» «Идет», — с готовностью кивнула Ника, отбивая мне по ладошке 5 и хватая блюдо с фруктами. Миг, и след этого урагана простыл, а за стенкой зазвенела посуда. «Так, а я?» — появился на пороге Демьян, поправляющий галстук. «Что, прям так официально?» — охнула я, рассматривая мужа при полном параде, как будто мы не в гостиной собственного дома ужинать собираемся, а как минимум в роскошном ресторане. «Так надо», — улыбнулся Нагорный, захватывая меня в кольцо рук. «Считай первый семейный ужин. Событие такое, важное». «Да уж, мы какие-то неправильные муж и жена. Сначала поженились, а потом церемонию соблюдать начали». Хохотнула я, пробегая пальчиками по улыбающимся губам любимого мужчины. «Сожалею, что так поспешно выскочила замуж?» «Что?» — удивленно взлетели мои брови. «Нет, конечно. Даже не представляю, как у нас могло бы все быть по-другому. Эти долгие хороводы вокруг да около, притирание, устройство быта, поочередное знакомство со всеми родственниками. Сколько бы времени было потеряно впустую? Ой, нет!» — искренне охнул я, стоило только представить масштаб реальных ухаживаний Нагорного за мной, а главное — время, которое было бы на метание затрачено. «Другое дело, увидел, полюбил, забрал. Все, моя. Никаких тебе метаний, сомнений. Быстро и решительно». Последнее, видимо, я озвучила вслух. Демьян рассмеялся, отстраняясь. «Это была моя стратегия». «Ну-ну». «Так, что вы там с Никой шушукаетесь? Расскажешь?» Я прямо почувствовала, что вот он, тот самый момент, чтобы выпытать, что эти двое задумали, но в дверь позвонили. И вместо ответов на мои накопившиеся вопросы мне достался только поцелуй в губы и тихое. «Узнаешь, рано или поздно точно». И снова загадки. «Эй, так нечестно!» — возмутилась я. «Но кто же станет меня слушать?» Демьян, подхватив меня под руку, потащил встречать гостей, которые уже дружно голдящей гурьбой топтались на пороге. И тут наш чертенок нас опередила. Деда с бабушкой заобнимала, Светке с Ромкой отвесила кучу комплиментов, а у Сергея просто повисла на шее, как маленькая обезьянка. Мы с Демьяном наблюдали за всеми слегка со стороны. И я с удивлением поймала себя на том, что без остановки улыбаюсь. Когда первые приветственные церемонии прошли, мужчины дружно потянулись на улицу. Что уж их там привлекло, я не знала. Но мы своим женским квартетом оказались снова на кухне. Оставалось унести еще пару блюд с нарезкой, и можно было садиться ужинать. Света с Никой бегали в качестве «принеси-подай», а мы с Фло занялись овощами, и в данный момент на кухне остались одни. Где-то наши «принеси-подай» запропастились. Тогда-то я и не выдержала, решила задать вопрос, который вот уже почти год волновал мою душу. «Почему вы мне тогда помогли, Лоренцо?» «Что?» Мама Демьяна, кажется, растерялась. Взгляд на меня подняла удивленный. «С переездом в США. Виза, работы. Почему?» «Ты же знаешь. Меня попросила твоя бабушка, дорогая». Как бы невзначай отмахнулась Фло, возвращаясь к мясному рулету. Но я-то видела, чувствовала, что это еще не все. «И все-таки...» «Не отстанешь, да?» — ухмыльнулась Фло. Я решительно головой закивала. Когда мне еще представится такой момент поймать эту неуловимую женщину и остаться с ней один на один? Тем более сейчас, когда Демьян сказал мне по секрету. У них с Романом вновь завязались отношения. Пока еще ничего серьезного, но я больше чем уверена, моргнуть не успеем. Бывший муж и жена снова станут счастливыми молодоженами. Демьяну я как-то сказала, чтобы позлить его отца. Может быть, это и была одна из причин, но точно не основная, улыбнулась я. Флоренция вздохнула, посерьезнела и отложила нож, подошла ко мне, за руки беря, задумчиво пальцы мои своими перебирая, сказала: «Знаешь, деточка, так бывает, что вроде ничего двух людей не связывает, и вообще человек это видел пару раз и знаешь плохо, а душой чувствуешь, что вот оно твое, понимаешь?» Я кивнула. «В теории, на практике же я теряюсь в догадках, какое отношение это имеет к моему вопросу», осторожно заметила я. «Знакома я была с твоей мамой, Анфиса». Улыбнулась мама Демьяна мягко, а вокруг ее глаз морщинки лучики потянулись, делая эту невозможную женщину как минимум на десяток лет моложе. «Да?» — выдохнула я удивленно. «Правда? Я не знала». Вот чего-чего, а такого ответа я точно не ожидала. Даже растерялась на долгое мгновение, задумчиво, будто впервые вижу, разглядывая открытое и добродушное лицо, сыгравшее такую важную роль в моей жизни женщины. «Правда. Хоть и не так хорошо, как мне того хотелось бы. Узнать получше Валентину Ветрову я не успела, но она была потрясающей женщиной. Ты очень сильно на нее похожа, малышка. Такая же решительная, мудрая и при этом бойкая, жизнерадостная, что от одного твоего присутствия рядом на душе», — приложила ладонь к сердцу Флоренция, — «теплее становится». В моем горле встал ком и никак не желал проглатываться. А глаза уже не просто защипали, они увлажнились. Первая одинокая слезинка бойко покатилась по моей щеке, будучи тут же пойманной заботливой рукой Флоренции. «Ну-ну, нельзя плакать, что ты!» «А вот и можно», — возмутилась тихо я, и от души хлюпнув носом. Мадам Нагорна хохотнула, обнимая меня за плечи и целуя в лоб, так как каждое утро я целую свою Нику, провожая в садик, по-матерински нежно и крепко. «Я просто даже не предполагала, что... уф!» «Что я была с твоей мамой знакома?» «Вот так бывает. Я ее знала. Знала, что она, как и твой отец, прости господи, Олега графа, была вхожа в бизнес-круги. Вот только понятия не имела, насколько. Иначе бы с самого начала не позволила этому прихвостню тебя за нос водить. Мы пересекались с Валей всего пару-тройку раз, то тут, то там. Совершенно случайно, но даже за эти мимолетные встречи я поняла, что эта женщина совершенно мой человек. Друг, подруга, близкая по духу, в общем. Это сложно объяснить. Ты же уже поняла, я всегда была слегка... как говорит мой бывший муж, нынешний. Как это у вас называется? Бойфренд? Так вот, как говорит мой Рома, с прибабахом». Закатила глаза Флоренция, слегка разряжая обстановку своей легкой непосредственностью. Я душа расхохоталась, смахивая со щек мокрой дорожки от слез. Смех сквозь слезы. Потрясающая картина откроется тому, кто сейчас зайдет на кухню. «Я уверена, что мама думала точно так же», — улыбнулась я. «В смысле, не про прибабах», — тут же осеклась, — «а про родственную душу». «Очень мне было бы приятно, если так. Когда я узнала, что болезнь ее победила, я будто потеряла какую-то важную частичку себя. И хоть близкими подругами мы не были, но тогда я впервые встретилась с твоей бабулей, ощутила острую необходимость, попросила, чтобы в случае чего, неважно совершенно, но если вдруг им или тебе что-то понадобится, даже не сомневаясь, звонили мне, я готова была оказать любую посильную помощь». Я снова хлюпнула носом. «Оставила свой номер и была рада, что спустя столько лет, но родители твоей мамы все-таки мне позвонили, Фиса. И когда увидела, какая ты выросла умница, красавица, каюсь, матримониальные планы победили все. И я уже тогда строила надежды, что однажды ты станешь моей невесткой. И уж точно Сергея тебе отдавать не собиралась. Хотя, признаю, парень он неплохой. Ну а зная своего сына, я была не просто уверена. Я точно знала, что он влюбится, шалопая по самые уши». Дальше было дело техники и чуть-чуть Ники. Ну вот, я опять рыдаю и опять смеюсь. Смеюсь и рыдаю. И так по кругу. Перед глазами все плывет. Слова вылетать из пересохшего горла не желают, а чувства, что роятся в груди, просто не описать словами. Благодарность? Нет. Это что-то гораздо большее. Любовь? Определенно самое сильное и светлое. Хотелось реветь в голос от накативших воспоминаний, от нахлынувшего счастья, от трогательного момента. Внутри все так болезненно сжалось в один маленький комочек и тихо проговорив: «Спасибо вам большое, Флоренция. обняла ставшую для меня практически второй мамой женщину, крепко-крепко, вкладывая в объятия все свои чувства, признательности, теплоты, нежности и безграничной любви к ней. Как бы сильно не хотелось мне продлить этот душещипательный момент, но в кухню залетела Светка, а следом за ней Ника. Обе от удивления запнулись, увидев, как мы с Фло обнимаемся, рыдаем, переглянулись и выпалили почти синхронно. «Девушки, мужчины изволят ужинать!» «Физ, бабуль, нас там сдут!» «И правда», — смахнул слезинку Флоренцо, «что-то мы тут развели сырость. Ну-ка, быстренько все за работой, девочки. У нас там четверо голодных мужчин». Сказано, сделано. Управленец из Фло был просто первоклассный, и в считанные минуты общими усилиями стол был сервирован, а гости заняли свои места. Благо, особняк был внушительный, и в его стенах можно было бы собрать еще человек 50, как минимум. Весь вечер в стенах моего нового дома звучал смех и тихий разговор по душам. Ника буквально сияла от счастья, прыгая с рук на руки, а мы с Демьяном утопали в поздравлениях и пожеланиях самых близких нам людей. Огромной неожиданностью для нас на Горном стал подарок Флоренции Романа. Билеты с открытой даты. Старшее поколение интриганов, хитро переглянувшись, заявили, что мы обязаны съездить вдвоем в медовый месяц, и что они ждут еще одного внука или внучку, не забыв добавить: «Чем быстрее, тем лучше». Ника им задорно поддакнула, а мне от такого заявления слегка поплохело. Вот чего-чего, а с детьми мы с Демьяном пока решили повременить. У нас и так все в жизни идет не просто быстро, а максимально стремительно. И хотелось простого душевного пожить для себя, для нас. Двоих, троих, а уже потом, когда-нибудь. Но подарок мы, конечно, приняли, расцеловав родителей, клятвенно пообещав, что над их просьбой подумаем. А после ужина был фейерверк. Праздничный, яркий, шикарный, прогремевший на весь наш поселок, подарок Бурменцева. С каждым новым залпом в ночном небе расцветали тысячи разноцветных искр, заставляя, затаив дыхание, восторженно глазеть на это чудо. В крепких объятиях мужа, сидящей у меня на руках дочкой и восторженно перешептывающимися гостями рядышком. Это был потрясающий вечер, из тех, что запоминается на всю жизнь, из тех, что оставляет глубокий след в памяти на сердце. Вечер, когда я впервые в жизни почувствовал себя не просто кому-то нужной, а всеми фибрами души причастной к этой большой, крепкой и дружной семье. Моей семье.